Глава 99. Федеральный инспектор Ральф Паккарт находился в своей каюте, используя положенный час после обеденного отдыха. Его строгий китель висел на спинке стула, а на ногах инспектора были мягкие войлочные тапочки. В таком домашнем виде Ральфа Паккарда на линкоре не видел никто, поскольку должность федерального инспектора подразумевала статус сверхчеловека и соответствующее этому статусу поведение. Инспектор держал под постоянным контролем все действия миротворцев, а потом по личному шифрованному каналу сообщал свое особое мнение наверх. В дверь постучали. Паккарт оставил недопитую чашку кофе, надел китель и ботинки. Глянув в зеркало и удостоверившись, что выглядит должным образом, он открыл дверь. «Прошу прощения, сэр, но вы сказали срочно». «Да, майор, все в порядке, давайте документы». Начальник разведотдела передал инспектору папку и удалился, а Паккарт плотно прикрыл дверь и снова вернулся к домашней форме одежды. Затем залпом допил остывший кофе и сел за письменный стол. «Ну вот, я опять работаю в часы отдыха, а надо бы поберечься». Сердце пошаливает, и залеченная астма возобновляется. Нужно отдыхать, нужно больше отдыхать. Усилием воли Ральф Паккарт заставил себя закрыть папку и вернуться на диван. Он вытянул ноги и уставился в потолок. Раньше такое бесцельное занятие помогало расслабиться. Но только не сейчас. Инспектор посмотрел на часы, до окончания после обеденного отдыха оставалось 27 минут. Паккарт ворочался, вздыхал, но сопротивлялся недолго и в конце концов вернулся за рабочий стол. Он открыл папку и погрузился в изучение документов. По фотографиям, сделанным с небольшой высоты, можно было понять, что город Рурчин, опора безопасности на материке Конго, захвачен невесть откуда взявшимися вооруженными людьми. Бесстрастные фотороботы зафиксировали, как агрессоры убивали и грабили население, прочесывали окраины и штурмовали район порта. Там на материке происходило то, чего просто не могло случиться, и появление тысяч солдат было совершенно необъяснимо. До сих пор авиация миротворцев не пропускала к городу ни одной вооруженной группы, атакуя всех без разбора, и все же боевики были в городе. Перед инспектором оставалась целая пачка еще не разобранной документации, но он уже потерял к ней интерес, поскольку главным для него было принять решение. А детали можно было рассмотреть потом. Стоил ли Рурчин того, чтобы рисковать жизнями солдат элитных подразделений? Здесь на орбите Рабана было достаточно сил, чтобы вышвырнуть из города и втрое большее количество нарушителей, даже без поддержки авиации. Но стоило ли это делать? Ральф Паккарт понимал, что там внизу гибнут ни в чем не повинные люди. Слабые люди, которые не могли за себя постоять, возможно, женщины, дети и старики, но федеральный инспектор не имел права думать о частностях. Он был достаточно высоким чиновником, чтобы решать судьбы миллионов и даже десятков миллионов людей, но теперешняя задача была для него недостаточно масштабной. Паккарду случалось посылать в бой легионы сухопутных войск и сводные космические флоты. Могучие пушки трансрейдеров и армады орбитальных бомбардировщиков ставили на колени любого бунтовщика или агрессора. Но что делать сейчас, когда требуется спасти всего лишь 200 тысяч мирных граждан? Брать ответственность на себя Ральф Паккарт не решался. «Посоветуюсь с федеральным координатором», — решил он и пододвинул к себе аппарат связи. «Приемная координатора Фенда», — ответил женский голос. «Здравствуйте», — говорит инспектор Паккарт. «Здравствуйте, инспектор, вы хотите поговорить с координатором Фендом?» «Да, если он свободен». «Он свободен, но у вас будет только 3 минуты. Внимание, я вас соединяю». «Координатор Фенд слушает». Услышал Паккарт знакомый голос. «Здравствуйте, ваше превосходительство, это инспектор Ральф Паккарт». «А, здравствуйте, инспектор. Какие проблемы?» «На Рабане небольшая заварушка». «На Рабане? Напомните мне, пожалуйста, что там у нас, ядерная зима?» «Нет, ваше превосходительство, на Рабане была эпидемия красной лихорадки». «А, ну как же! Теперь вспомнил. Красная лихорадка. И что там теперь?» Паккарт прекрасно понимал координатора, который каждый день получал десятки подобных сообщений и должен был вникать в суть каждого из них. Ваше превосходительство, проблема в гражданской войне, разделившей население материка Конго на два лагеря. Разделение было проведено искусственно нашими миротворческими силами. На территории санитарной зоны находится город Рурчин, в котором осталось около 200 000 жителей. И вот теперь этот город захвачен силами одной из группировок. Так что вы от меня хотите, дорогой инспектор? 200 000 человек — это не проблема. Вон в районе синей звезды Гален война каждый день уносит по 1 000 000 человек. Вот это проблема. А городок с 200 000 населения... Не знаю, что вам сказать. Я прошу только поддержки, ваше превосходительство. Если я пошлю туда войска, вы меня поддержите? Ничего обещать не могу, инспектор. Слишком уж незначительная операция. Но, ваше превосходительство, у вас осталось 10 секунд. Бесстрастно предупредила секретарша. «Делайте, что хотите, инспектор Паккарт, но только под свою ответственность», — успел сказать координатор, и связь разорвалась. Наступила пустая, тоскливая тишина. Ее равнодушие нарушал только вентилятор судового кондиционера. Он, как ни в чем не бывало, продолжал нагонять воздух и делал это независимо от того, убивали где-то людей или нет. Он был всего лишь машиной, порождением эпохи высоких технологий. «Вот так же и координатор Фент», — подумал Паккарт, — «крутится весь день, что-то нагнетает, а спасти конкретных людей не может». Настенные часы пробили ровно 3 часа. Перерыв закончился. Инспектор поднялся с дивана и стал собираться. Он надел китель, пригладил волосы и уже собрался выйти, когда заметил, что его ноги обуты в мягкие тапочки. Такого с инспектором еще не бывало. «Нужно что-то менять в своей жизни», — решил он. «Нужно что-то менять. А то так и останусь человеком, сделанным из шестеренок».